уходите. Неожиданное мысленное послание все-таки смогло остановить меня на мгновение. Это была не принцесса или Джея, а сама Мелисса. Никогда раньше она не связывалась со мной с помощью телепатии и, кажется, даже считала грешной саму мысль о подобном. Что произошло? Послал я ответное мысленное сообщение, тщательно ища разум ученицы в местной безумном потоке энергии. Уходите. Двигайтесь как можно дальше. Это ловушка, культисты обманули нас, принцесса солгала. Когда ее мысленное сообщение резко прервалось, в моей душе поднялись все темные чувства, что не должен показывать человек вроде меня. Ярость вспыхнула внутри меня, и искренняя ненависть пришла вместе с ней. Но прежде чем я успел хоть что-то сделать, мир преобразился. Потребовалось всего несколько секунд, чтобы заметить изменения. Крохотные, едва заметные куски мертвой стали, падающие с небес. Они стремительно преодолевали расстояние в десятки, если не сотни километров, чтобы встретиться со столь родимой землей. Я пытался остановить снаряд с помощью телекинеза или искажения пространства, но все было тщетно. Казалось, словно безумство варпа специально не трогало эту торпеду, оберегая ее от вреда окружающего мира. Все, чтобы она нашла свою цель. Бомба упала примерно в километре от меня, и стоило ей это сделать, как мигом на свет явился гигантский шар пламени, начавший расти с просто безумной скоростью. Вся атмосфера начала гореть, после того как оружие уровня экстерминатус коснулось поверхности сцинтилы. Часть 98. Герой. Часть 3. Первым делом я почувствовал критическую нехватку воздуха в легких. Прошло меньше мгновения, однако грудь уже наполнилась огненной смесью пепла, крови и погибели, и вкус у них был очень неприятный. Потом дело дошло до кожи с глазами. Жжение не собиралось сдерживаться, и уже сразу я ощутил на себе всю прелесть разъедания и ожогов, от которых даже сверхчеловеческое тело не спасет. Глаза также мгновенно утратили свою ценность, моментально лопнув, стоило им запечатлеть невероятно яркую вспышку от взрыва оружия планетарной зачистки. Но так тело было в порядке. Торпеда мгновенно выжигала атмосферу, вот только прежде чем до меня дойдет основная волна пламени, а не простой поток раскаленного воздуха, пройдет целая вечность. Исключительно для меня, правда. И эта вечность мне отнюдь не понравится. Каждый довольно могущественный псайкер умеет играться со временем, меняя его ход как того захочет. Это обманчиво простое действие несет в себе угрозу, которая расправляется с абсолютным большинством чародеев. Малейшая ошибка при изменении потока времени приводит к просто ужасающим последствиям. Возвращаться во времени категорически нельзя. Как бы ни хотелось изменить историю, все документированные случаи подтверждали, что результат всегда хуже, чем мог бы быть. В хрониках Империума даже есть отчеты об особенно решительных попаданцах, пытавшиеся предупредить императора о ереси Харуса, но кончили те очень незавидно. Путешествовать в далекое будущее элементарно, однако мало кому подобное нужно, а потому основными способами влиять на движение истории является остановка времени и локальная перемотка. Провернуть последнее почти невозможно даже для меня, однако остановка – это уже что-то работающее. Кажется, даже въевшееся в прокорку моего сознания после всех этих боев. Вот только, несмотря на все свои способности, я оставался смертным, ограниченным собственным сознанием и телом. А потому когда поток пламени мигом окутал километры вокруг меня, а варп на мгновение словно бы взбунтовался, я слишком поздно отреагировал на угрозу. На миллисекунду позже нужного, отчего придется некоторое время походить без глаз и с сожженной кожей. Боль мигом захлестнула мое сознание, практически сводя с ума в процессе, но умелому биоманту такая проблема не задача. Отключив нервные окончания, я начал попытки понять, что делать дальше. Время застыло в секунде до того, как обратить меня в пепел, а ведь это была еще и не самая главная проблема. Потеряв глаза, мое восприятие империи только обострилось, благодаря чему удалось заметить крохотную искру души своей ученицы, также замершую в мгновении до погибели. Ее душа сияла ярко, подобно путеводной звезде, показывающий, что не все еще потеряно, что есть вещи, за которые нужно сражаться. Несложно догадаться, кто решил устроить тотальную зачистку планеты, и в некотором роде даже понимал Райкхуса. Скорее всего, демоны с культистами должны были ударить по другим направлениям именно в этот момент. Из-за этого у него остается немного выбора. Сражаться за местечковую, по меркам инквизитора, планетку, при этом проиграв всю систему, или капитально решить вопрос одним ударом, сконцентрировав всю силу на остатке врагов. Прекрасно понимаю такое решение, однако тот факт, что он при этом сожжет меня, моих близких, и еще бесчисленное количество людей меня не устраивал. Быть может, я и стал несколько более черствым за последние годы, однако есть вещи, за которые необходимо сражаться до последнего. Я готов умереть за человечество, однако дать остальным погибнуть ради эфемерной стратегической выгоды, которой явно воспользуются сами хаоситы. Выдохнув, медленно сжал руки и закрыл глаза. В который раз нужно сотворить невозможное, чтобы спасти остальных. С каждым разом я все ближе подхожу к границе, которую даже могущественный чародей моего уровня не в состоянии был бы решить. Я мог бы использовать свой дар, чтобы выращивать целые леса и поля одним касанием или исцелять смертельно больных сотнями и тысячами, сражать величайших врагов человечества или помогать людям раскрывать удивительные возможности их собственного разума. Однако приходится работать с тем, что есть, рискуя собственным душой и телом. Одна мысль, и моя плоть полностью восстановилась к привычному состоянию. Еще одно желание, и потоки силы стали проходить через каждую мою клетку. Процесс уже столь привычный, что появилось некоторое неприятие его. Потому что если мне приходится выкладываться на полную, значит, проблема действительно велика. Не нужно это делать. Мягкий женский голос раздался рядом со мной. Это было столь неожиданно и до глупого невозможно, что я спокойно повернулся, оглянув нарушившую законы варпа женщину. Однако стоило мне только взглянуть в золотые холодные глаза, показывающие адамантовую уверенность и веру, как все лишние мысли пропали. Закованную в золотые латы, с двумя белоснежными крыльями за спиной и сияющим нимбом за головой, передо мной, в метре над землей, парила настоящая воительница, достойная этого титула как никто другой. Она воплощала собой силу, и от нее действительно веяло чем-то божественным. Словно бы сам мир слегка искажался возле настоящей живой святой, делая его каким-то более правильным, упорядоченным и совершенным. В варпе она вообще казалась чем-то невозможным. Казалось, словно кто-то взял душу обычного человека, разбил ее на осколки и с помощью чистой силы и света создал нечто новое. Селестина пылала от чистой мощи, но при этом сама не сильно отличалась от порождения им матери ума, человеческого в ней осталось примерно столько же, и это одновременно впечатляло и пугало. Все потому, что я знал о существовании только одного разумного, кто мог бы творить подобное с людскими душами. Однако, несмотря на свой короткий анализ, появление одной из самых известных фигур Империума меня не остановило. Я нахмурился, смотря на нее, и даже не испытывал удивления или пиетета. Как-то выгорел уже. Что значит не нужно? Ты хочешь, чтобы я позволил целой планете погибнуть? Это не совсем похоже на то, чему учит экклезиархия. Женщина тяжело осмотрела меня с ног до головы, после чего слегка спустилась и коснулась земли. На ее поясе висел пылающий клинок из чистого серебра, излучавший легкое свечение. «Потому что это не твой бой», — спокойно произнесла святая. «Тебя, как и меня, не должно было быть в первую очередь, а потому нам приходится сейчас все исправлять. Мы спасем жизни людей тем путем, который он задумал в первую очередь. Научим, как сражаться за себя, а затем дадим им самим шанс стать героями». Я еще сильнее смутился, слушая суровую воительницу. Ее резкое и неожиданное появление совсем сбило меня. «Не понимаю, и не нужно. Я вижу, что ты беспокоишься о своей ученице, но знай, что ты не сможешь вечно следовать за ней, поправляя каждую ее ошибку. Дай ей шанс расправить крылья», — с нажимом произнесла она. «К тому же, твой бой не здесь, а глубоко в космической пустоте. Только ты сможешь остановить чемпионов тьмы, прежде чем они задушат последнюю надежду. Ты должен вернуть его сынов и выполнить то, ради чего был рожден. Спасение планеты от темных сил оставь тем, кто не менее одарен, но не имел шанса проявить себя. Дай возможность своей ученице стать кем-то большим, чем твоей тенью». Я смотрел в глаза святой воительницы, умершей множество веков назад. Ее взгляд был полон уверенности и чего-то воистину внеземного, нечеловеческого даже. Шагнув в ее сторону, я опустил руки и в последний раз посмотрел в сторону своей ученицы. Без понятия, что там произошло, однако вряд ли воплощение воли императора будет подобным глупым образом меня обманывать. Ни один демон не сможет подделать этот выжигающий свет, так хорошо ставший мне знакомым, а потому ей можно довериться. Если она верит в Мелиссу, то буду и я. Через мгновение мою фигуру окутало золотистое свечение, после чего она окончательно распалась, покинув поверхность планеты. Время вновь приняло свой ход, и больше ничего не могло сдержать дикое пламя. Мелисандра всю свою жизнь прожила, учась терпеть боль разного рода, однако сейчас было нечто совершенно другое. Вспышка пламени принесла ей воистину чудовищное ощущение, однако раны духовные и ментальные причиняли другой уровень боли, на порядок более острый. Картины недалекого прошлого до сих пор мелькали перед ее глазами. Вот святой покинул их корабль, чтобы остановить чародеев. После этого и затянувшейся тишины, во время которой они все обдумывали, наконец-то удалось достичь шторма, прикрывавшего центр ритуала. Им не хватало совсем немного, чтобы остановить источник зла, грозящего поглотить в свою пасть всю звездную систему, секторы, даже Империум за собой. Мелисса была хорошей ученицей, тщательно запоминающей, что говорят ее учителя. И в уроках как принцессы, так и святого, часто упоминалась одна тема – конец времен. Момент, после которого все изменится и 10 тысяч лет правления человечества встанут перед угрозой. И человечество либо окончательно погибнет в пучине битвы, либо возродится чем-то еще более могучим. Но самое интересное – что два наставника по-разному преподносили эту легенду. Если святой уповал на надежде и том, что еще не все потеряно, то в словах ведьмы было куда меньше позитива и веры в новую эпоху человеческого владычества. В их словах вообще часто встречались противоречия, однако Мелисса пока старалась не думать об этом. Несмотря на отсутствие полноценного образования, она не была глупа и прекрасно понимала, почему представитель воли императора и несанкционированная ведьма, множество раз вставшая против власти Империума, не сходится во мнениях. Но в то же время девушка продолжала верить, что не все потеряно и они могут договориться и прийти к долгожданному миру. Как оказывается, надеялась она зря. Первую весточку опасности она почувствовала, стоило им совместными усилиями преодолеть заслон, отделяющий окружающую реальность от ритуального круга. Интуиция резко завопила об угрозе, как только они увидели порождение пагубных сил, психическим хором поддерживающих одиноко стоящего мужчину в центре. Вокруг них не было защиты и даже демоны сейчас не в состоянии им помешать, стоит им отвлечься, как сложнейшая попытка дестабилизировать весь звездный сектор обернется провалом. И это не могло не вызывать подозрения. Джея была сфокусирована и готовой к битве, пока Мелисса начитывала мантру, которая с каждым новым словом все сильнее заводила ее сознание в нужный ритм. Она подобна песне или молитве, которую она раньше читала перед чародейством, но каким-то чудом еще более эффективным. Казалось, словно сами слова помогают очистить сознание от сомнений, лишних мыслей и самых глубоких ее страхов. Ее наставница выделялась на этом фоне. Она просто встала посреди небольшого корабля и стала смотреть в сторону ритуала. Ее глаза сияли от потоков психической энергии, постоянно проходящей через ее сознание. Когда-то именно она научила девушку, как держаться под их напорами и не сдаваться перед бесчисленными голосами, шепчущими из самых глубин варпа. Мелиссандра стала верить в императора и уповать в его защиту, но вот как защищалась сама наставница она не знала. Догадывалась, но боялась произнести вслух. А потому, когда наставница холодным взглядом посмотрела на нее и слегка покачала головой, Мелисса в душе знала, что произойдет дальше. Чувствуя всей своей душой грядущее, она, рискнув всем, послала несколько ментальных сообщений святому, однако было уже поздно. Принцесса сделала несколько шагов вперед, бросив в ей сторону полной печали и сожаления взгляд. Джея заметила изменения слишком поздно. Когда они оказались так близко к победе, она слишком глубоко ушла в свои мысли, отчего пропустила атаку собственной ученицы. Рука принцессы превратилась в сгусток чистого огня, который прошел через грудь бывшей инквизиторши. Вот только что было дальше она уже не смогла увидеть, так как пламя полностью окутало их всех, и даже сталь пустотного корабля не справилась под ее напором. Весь мир замер, шагнув на пути к огненной бездне. Время замерло в шаге от полной аннигиляции, но это не стало облегчением и лишь закрепило муки. Кожа и плоть молодой ведьмы сгорела быстрее, чем она смогла осознать, однако это было лишь начало. Скоро ее разум вместе со всем миром сам сгинет в огненной агонии. Нет, не позволю. В месте, где законы реальности и так были хрупки, искреннее желание Псайкера ее уровня значило очень многое. И пусть ей противостояла женщина на порядок более опытная и сильная, а рядом собралась целая орда культистов, она не позволит им все погубить, не позволит уничтожить человечество и помешать планам святого, не допустит наступления конца времен. Каждый псайкер всю жизнь учится ходить по миру с кучей цепей, сдерживающих его движение. Как говорили ее наставники, все они скованные боги, ограниченные собственные разум и телом. Если зайти слишком далеко, то плоть с душой просто сгорят в психическом огне, после чего наступит холодное небытие. Из-за этого никто и не решается на полную использовать весь спектр сил, дарованных им судьбой. Их дара было достаточно, чтобы целую жизнь ходить по земле, творя всевозможные чудеса. Однако если кто-то действительно сфокусируется и будет готов пожертвовать всем, то на одно мгновение он сможет достичь куда большего, принеся в плату свою жизнь. На один миг псайкер сбросит свои оковы и станет настоящим божеством, безграничным и всемогущим. Простите, что подвела. Ее умирающий разум сумел в последний момент задержать реальность, однако для нее это было невероятной тяжестью, из-за которой приходилось использовать слишком много энергии имматериума. Мощь разъедала ее изнутри, преобразовывала и пыталась уничтожить. Всю жизнь Мелисандра училась бороться с этой напастью, но сейчас, в самый последний раз, позволила ей пройти дальше. Она сбросила свои цепи. Холод мгновенно проник в ее душу. Казалось, словно часть ее, которая была сильнее, чем она когда-либо могла себе представить, скользнула в пустоту, освобожденную от страха. Словно она коснулась чего-то огромного, как океан, но при этом темного, как бездна между звездами, и при этом горящего без света или тепла. Она почувствовала течение времени, которое она сдерживала, окутывающее ее и шепчущее взять полную власть в свои руки. Мелисса ощутила, как оно тянет ее разум во все стороны и в никуда одновременно. Психическая волна невиданной силы на миг нахлынула на нее, пожирая ее плоть, разум и саму душу. Ее тело преобразовывалось в сгусток чистой энергии, у которого не было границ. На кратчайший миг она слилась с варпом и обладала над ним невиданной властью. Власть, которой сразу же воспользовалась. Космическая сила в ее руках мигом погасила ту вспышку, которой обезумевший инквизитор пытался очистить поверхность планеты. В это время Мелисса окончательно потеряла плоть и едва была в состоянии держать форму, при этом отматывая время вспять в этой области. Следующей мыслью она просто стерла из реальности всех порождений и культистов, управляющих ритуалом. Миазмы хаоса сразу же перестали отравлять мироздание, пока психическое пламя перешло на ее трещавшую от силы душу и разум. Оно стремительно пожирало одно ее воспоминание за другим, пока не останется пустая оболочка без чего-либо за душой. Лица ее родителей первыми пожрал огонь варпа, но они лишь усилили его аппетит. Когда она перевела взгляд на рыжую ведьму, уже готовую обратиться в поток ожившего огня, она уже и не знала, что должна была сделать. Деформированное лицо женщины казалось ее почему-то знакомым, какие-то остатки чувств поднимались в ее душе, отчего, скорее всего, она была как-то важна ей, а потому о ней обязательно нужно позаботиться. Одно усилие воли и могущественная ведьма перенеслась куда-то далеко, где очень безопасно. Одна секунда всемогущества, столько выдержала душа могущественной псайкерши, годами развивавшей свой дар под надзором опытных учителей. Все, ради одного момента, где она смогла доказать, что глупая еретичка чего-то достоит. И пусть за остатками ее души сразу же прибудут орды порождений варпа, по крайней мере она изменила мир к лучшему. Спустя одна секунду весь мир окончательно погрузился в холодную тьму, пока ее душа окончательно распадалась от переполняющей силы. Она прекратила хоть что-то видеть, слышать или ощущать. Она прекратила думать и существовать. Однако через некоторое время темная тишина стала наполняться первыми звуками, напоминающими шум ветра, ощущения которого мигом нагрянули на нее, одновременно согревающие и несущие облегчение от всех проблем. Совсем скоро она начала видеть пробивающийся свет во тьме, словно бы зовущий, чтобы кто-то его увидел. Действуя скорее на инстинктах, она открыла глаза. Серебряный ветер вместе с блестящими лучами солнца мигом окутали ее, пока она картины далекого золотого города словно бы манили к себе. Величественный, построенный словно бы прямо на небесах, она видела величайших воинов и настоящих святых, ходящих среди его стен и зовущих идти к ним. И не думая ни о чем другом, она сделала шаг в их сторону. Часть 99. Герой. Часть 4. Перенос по святой сети оказался довольно необычным опытом, и кардинально отличался от всех прочих манипуляций с пространством, основанных на варпе. Казалось, Селестина невозможным образом просто создала защищенный туннель между одной точкой и другой, через который не было проблемой пройти. Однако то, что ждало нас на другом конце, было не столь захватывающим. Стоило мне ощутить холодную стальную поверхность под своими ногами, как сразу же пришлось уклоняться от алого клинка хаоситов, направленного в мою шею. Слегка пригнувшись, я рефлекторно отодвинул корпус, после чего простым кулаком ударил в грудь очевидного кхарнита. Он без проблем прошелся через его ребра и плоть, мигом разорвав того на части. Откинув его труп в сторону, сразу же приступив к разборкам с остальными врагами, которых здесь было предостаточно. А вот Селестина чудесным образом пропала, оставив меня одного против целой армии врагов. Однако, подозреваю, она просто догадывалась, что это не будет для меня особой проблемой. Прямо перед моими глазами разворачивалась довольно необычная картина, противостояние одновременно трех сторон. Посреди какого-то металлического ангара столкнулись бесчисленные легионы скитариев, кибернетизированных воинов-техножрецов, а также целая орда орков со слугами бога войны. Причем, судя по размеренному, но постепенно набирающему оборот, дыханию могущественного машинного духа, мы находились на борту стального призрака. А следовательно появляется логичный вопрос, как сюда так быстро смогли добраться враги. Даже чисто физически они не должны были достигнуть этой точки столь быстро. Увернувшись от направленной в мою сторону разукрашенной ракеты, я сделал резкий рывок, после чего, разогнав тело биомантии, одним ударом разорвал орка на части. Вырвав ракетницу, я мгновенно развернулся и резко бросил ее в сторону еще одного умника, пытавшегося направить в мою сторону гигантскую пушку. Кусок металла превратил череп ксеноса в фарш, также отбросив в сторону и тех, кто стоял позади него. Развернувшись, я одним ребром руки разорвал порождение кровавого бога, пытавшегося вонзить раскаленный меч мне в спину. Порождение пагубных сил взвыло, но не умерло и еще даже пыталось задеть меня своей металлической когтистой лапой. К его сожалению, я был слишком быстр, а потому успел сотворить в руке золотое копье, которое раз и навсегда покончило с чудищем. Кхорн является богом войны, но мало кто вспоминает, насколько ублюдочны и бесчестны его слуги. Вот только против превосходящей силы они мало что могут предоставить. В последний миг пришлось резво откинуть себя телекинезом в сторону, чтобы увернуться от прилетевшего гигантского топора, пробившего собой адамантовый пол. Живая машина смерти, Астартес в хорошо известной мне алой броне шел в мою сторону, уже направив на меня свой болтер. Кхарн выглядел не просто злым, смотря на меня он воплощал сам гнев. «Ну и как ты только выжил? Да и зачем пришел? Я думал, тебе понравится идея бесконечного сражения. Или что, сражаться с бессмертными тварями, способными дать отпор, не так интересно? Пусть разговаривать во время боя ужасная идея, но порой, если противник слишком плох в контроле собственных эмоций, это не помешает. Акхарн что-что, но свой гнев никогда не контролировал. Арк!» Взмахнув посохом, я мгновенно притянул к себе несколько орков, которые приняли на себя десятки снарядов, отправленных живой анафемой всем псайкерам, не умеющих креативно использовать свои силы. И пусть посреди ковчега механикусов не призвать еще одну орду демонов, но кое-что интересное попробовать можно. Расплавленная сталь потекла по моим венам, стоило волне психической энергии пройти через мои клетки. Щелчок пальцами мигом расплавил пол под нами, отчего все зеленокожие и носящие красные доспехи культисты мигом провалились на метр, повязнув в жидком металле. Еще одна мысль, и он застыл, мгновенно убив практически всех в радиусе сотни метров от меня. Всех, кроме защищенных мной скитариев, убежавших за подкреплением, и, как ни печально, Кхарна, совершившего действительно невероятный прыжок, резво сократив между нами расстояние. Он продолжал палить в меня из своего древнего болтера, однако тел орков сейчас было предостаточно, чтобы прикрыться от всех. Сдохни. Одним движением схватив свой гигантский топор, он совершил широкий, но при этом сверхчеловечески быстрый взмах, который оставил небольшую рану у моего виска. И рана мгновенно не зажила, так как я сразу же начал ощущать давление на собственную душу, связанное присутствием чемпиона бога, ненавидевшего чародеев всей своей сущностью. Проводить варп стало на порядок труднее, а поменять что-то вне пределов моего тела стало практически невозможно. Вот только несмотря на все это, наш бой еще не окончен. Направив потоки психической энергии в собственное тело, моя плоть практически засияла, начав невероятно жечься. Казалось, словно всего меня окунули в кислоту и продолжили там держать, пока я не сдамся. Тело слегка дрожало от проходящей силы, мигом разрывая и принося мне приятнейший коктейль ощущений. Время замедлялось, однако красная махина все еще оставалась безумно быстрой. Кхарн являлся сверхчеловеком и живым воплощением бога войны, отчего его физические характеристики просто поражали. Но в то же время они не делали его непобедимым. Подозреваю, даже достаточное количество простых людей сможет расправиться с ним, не говоря уже о ком-то более великом. Как-никак, даже богов можно забить количеством. А потому мне нужно было только достаточно долго отвлекать его, уклоняясь от всех его атак, прежде чем ко мне пришла подмога. И это были не какие-то навороченные космические десантники, а простые люди, усиленные аугментикой Марса и некоторые изобретения Микола, открывшего ящик Пандоры. В очередной раз разрезав адамантовую колонну на две части, Кхарн уже собирался вновь невероятно быстро развернуться, чтобы вновь попытаться разорвать меня. Однако именно в этот момент в него прилетел сгусток разгоряченной плазмы, нанесший урон даже такого крепкому существу. Его алый доспех вмиг расплавился, пока плоть начала медленно спадать вместе с кожей. Вот только это было только начало. Через еще секунду его достиг десяток лазерных лучей, выпущенных трехметровыми металлическими конструкциями, в которых проглядывались люди. Десятки красно-золотых стальных боевых костюмов начали выходить из ангаров, встречая единственного оставшегося хаосита целым арсеналом экспериментального оружия, созданного по чертежам из поврежденного исшака. Было видно, что техножрец еще только занимается развитием технологий древних людей, однако кое-какие подвижки уже заметны. Люди в машинах двигались невероятно быстро, практически не уступая Астартес, но при этом их боевой потенциал заметно превосходил ангелов Императора. Все новые попытки врагов прорваться мигом прекратились, стоило зазвучать новым орудием войны. Десятки молний, потоков чистой энергии, стремительных ракет и еще, Император его знает, каких орудий начал сотнями уничтожать кхарнитов с орками. А уж когда выехала тяжелая техника, модернизированная технология использования темной материи, любые надежды захватить пустотную крепость потерпели крах. Я тоже не стоял в стороне и продолжал сражаться с лидером кхарнитов. Ускорившись до предела, я начал наносить молниеносные удары по раненому кхарну, уже не поспевавшему за мной. Его плоть стала единой с расплавившимся доспехом, отчего каждое движение теперь причиняло ему воистину невероятную боль, однако и серьезно ранить его теперь куда сложнее. Однако когда острие моего посоха повредило его шею, вызвав целый фонтан алой жидкости, тот зарычал и начал бить себя в грудь. Ярость затмила ему глаза, отчего попытки задеть меня стали лишь более отчаянными и могучими, но все еще недостаточно. Самую малость, но ему не хватало, чтобы покончить со мной. И когда он в очередной раз подставился, попытавшись разделить меня на две части, я ударил его посохом по хребту, отправив в небольшой полет, после чего собрался закончить наш бой. Но когда оставался всего лишь один удар, чтобы окончательно покончить с чемпионом кровавого бога, я пропустил удар со спины. Согласно всем законам логики, позади меня не должно было быть никого. Я не чувствовал разрывов в пространстве, искажений реальности или еще какого-нибудь связанного с варпом бреда. Я физически не мог никого подпустить к себе так близко. Казалось, словно за мной никого не было, пока одна практически всемогущая сущность, или даже группа подобных тварей, вместе не решили изменить этот факт. Собрав всю свою мощь, они незаметно для всех изменили мироздание, и даже я ничего не мог поделать с этим фактом. Сомневаюсь, что вообще хоть кто-то кроме повелителя человечества смог бы разобраться с этой шуткой вселенной. Я просто увидел острие ржавой косы, прошедшей через мою грудь. Сочащееся гнилью лезвие вышло из моего грудной клетки, поразив внутренние органы неизвестной болезнью, с которой не справлялся даже мой биокинез. Сама концепция чумы и смерти коснулась меня, следуя воле проклятых богов. Яд начал мгновенно распространяться по моему телу, и как бы я с ним ни боролся, против него не было лекарства. Упав на колени, выплюнул почерневшую густую кровь, сразу же начав чувствовать все прелести дара Нургла. Мои нервные окончания начали гореть, температура стремительно повышалась, пока голова наполнялась тяжестью и смехом. Смехом всех тварей, обрадованных моей грядущей очень мучительной кончине. Все, через что я прошел, чтобы так погибнуть. Должен признать, если боги с самого начала задумали провернуть со мной подобное в самый последний момент, то они действительно умеют неплохо шутить. Это то, о чем я говорил, чемпион трупа на троне, спокойно произнес Тифус, вынимая косые из моей груди. Ваш империум не может изменить свою судьбу. Он не может вырваться из колеса возвышения и падения, через которые проходят все цивилизации. Человечество однажды уже поднялось на вершину, став королями галактики, но та эпоха уже пала под песками времени. Ты сражался достойно, а потому мой владыка с радостью примет тебя в свои объятия. Просто прими его, и вся боль уйдет. Прими его и встань на сторону победителей. Боль действительно была безумной. Все мои внутренности горели, пока я пытался собрать себя воедино и победить заразу. Биокинез всегда являлся моей наиболее развитой дисциплиной, но сейчас даже его оказалось недостаточно. Кое-как заживив рану и прекратив истекать кровью, я умирал от яда, поразившего уже почти все мои жизненно важные органы. Сердце уже отказало под психической заразой, отчего приходилось самому двигать кровь в собственном теле. Чудное чувство, непривычное и даже несколько пугающее. Однако оно и не принесет спасения, так как зараза уже достигла моих легких, подобно голодному зверю. Она начала уничтожать мои клетки с пугающей быстротой. Каждый вздох теперь приносил вкус железа, пепла и гнили. Попытка отключить нервные окончания лишь самую малость сбавила боль, но не остановила. Чума Нургла, пришедшая, видимо, из его лучшего котла, не заморачивалась насчет таких вещей, как логика. Она просто уничтожала мою плоть, заживо пожирая меня самого. Я пытался использовать сияние астрономикона, чтобы исцелиться, но даже его сейчас было недостаточно. Будь я на самой Терре, может что-нибудь и получилось, но жизнь не делает поблажек. Моя лучшая идея – попытаться выжечь собственное тело до основания, а затем создать его из воздуха. Но, боюсь, тут нужно быть настоящим бессмертным, чтобы преуспеть. Вот тебе и смерть святого. Хах, оказывается, находиться на смертном одру не так героически, как мне казалось. И особенно обиднее умереть, потому что боги в самый последний момент решили сжульничать и нарушить все правила. Когда болезнь дошла до нервной системы, я начал опираться на свои руки, на последних остатках своей воли. Уже весь мой разум начал пылать, стремительно плавясь под все нарастающей температурой. Казалось, нейрон за нейроном стремительно гасли в моей голове, принося холодную тьму, в которой меня ожидали не самые дружелюбные существа. Их шепот начал заполнять мое сознание, когда я перестал держать ментальную защиту. Их крики, их смех, их гнев и их искренняя радость, эхо сотен голосов мешали мне мыслить. Как же сейчас хочется спать. До крови сжав руки, я прикусил язык и приподнял голову. Несмотря на мое поражение, победа была на стороне Империума. Пользуясь технологией Кала, они без проблем разбирались с серьезно раненым Кхарном и Тифусом, сейчас сражавшихся друг с другом за право забрать мою душу. Два культиста даже в такой ситуации не могли смириться и объединиться. Чувствуя, что я больше не представляю угрозу, они занялись своими разборками. Идиоты, мою улыбку испортил поток черной крови, заполнивший мой рот, однако душа все равно сияла. Именно по этой причине Империум не падет от вашей руки, как минимум. Каждый псайкер всю жизнь учится ходить по миру с кучей цепей, сдерживающих его движение. Всю его космическую мощь, которая готова вырваться в любой момент, чтобы пожрать своего хозяина. Его самые темные и мрачные мысли, наконец-то принявшие власть над миром, были безжалостны к своему родителю. Однако уничтожать корабль, хранящий последнюю надежду человечества, я не планировал. Зато сильно желал хотя бы забрать с собой ублюдков, принесших столько мучений, уничтожить их раз и навсегда. Культисты слишком поздно заметили, как мое тело начало сиять золотым светом. Слишком поздно они осознали, что происходит, чтобы попытаться сбежать или остановить меня. Пока потоки очищающего излучения начали переполнять мое тело, вся сила моей души сфокусировалась на выполнении одной задачи. Сейчас я делал то, что умел с самого рождения, отражал психическое воздействие. И полностью сконцентрировавшись на этой задаче, превратив все свое тело в невероятно мощную психическую линзу, я в последний раз улыбнулся, прежде чем вспыхнул подобно умирающей звезде. Интерлюдия. Жертва. Босс. Вы должны бежать. Эти твари скоро и сюда явятся всей ордой. прорвавшихся сквозь этих ручных солдатиков-аристократов как сквозь бумагу. Астартес вроде бы пока что держит их напор, но скоро совсем хана будет. Простите, кажется, я слишком много провел времени, исследуя орочью психологию. Борис в очередной раз проявлял несвойственную обычным техножрецам эмоциональность, пытаясь убедить своего лидера отступить. Его, невидимая простому взгляду, аугментация посылала море информации, указывающей на локальные изменения законов физики в преступной близости к космопорту, отчего даже Кагитатор в голове начинал сбоить. Однако Маркус никуда не бежал. Он холодным взглядом смотрел вперед, на толпы бегущих людей, словно бы даже не обращая внимания на крики, взрывы и шум боевых действий. Его потрепанный корабль находился в нескольких сотнях метров от него, однако вольный торговец не собирался покидать пылающую планету с его помощью. «Скажи, Борис, ну вот, допустим, убежим мы, и какой в этом будет смысл? Чего добьюсь, в очередной раз попытавшись сбежать от одной проблемы, если в конце все равно встречу угрозу на порядок большую? Сколько раз это уже было, и сколько будет еще? Нет, Борис, я больше не хочу бежать. Нет сил в очередной раз собирать ноги, бросать все и в попыхах двигаться в очередной темный угол галактики. Пора взять все в свои руки и решить проблему раз и навсегда. Борис, доставай наших красавиц». Техножрец замер на месте, широко раскрыв глаза от удивления. И пусть, будучи жителем суровой Вострои, он понимал, насколько важны могут быть жертвы, однако также всегда считал, что подобные подвиги должны быть оправданы. А то, что ему говорил его лидер, наибред, вы что задумали? Да нас же эти самые храмовники просто на куски разорвут, если узнают, что мы забрали спрея без их ведома, шепотом произнес техножрец. Тем более, эта ракета способна локальный экстерминатус устроить, не меньше. Да она заберет с собой врага, но также еще и половину города Улья. И я даже не говорю про то, что нас убьют свои же раньше, чем мы успеем хотя бы подумать о том, как доставить ее к этим проклятым демонам. Маркус только мягко улыбнулся, покачав головой. Он резко развернулся, направившись к своему кораблю, и Борис старался всеми силами поспевать за ним. «Я стал вольным торговцем не просто потому, что смог купить лицензию», — мягко ответил он. «Ты вряд ли знаешь что-то о моей жизни до становления слугой трона, так как эта история не из тех, что рассказывают за кружкой Эмосика. В ней нет драмы, приключений или красивых поворотов, как герой обманывает весь мир и становится легендой. Это история про то, как обычный глупый парень, родившийся на умирающем феодальном мире и мечтающий о том, чтобы дотянуться до звезд, один раз в жизни смог схватить удачу за хвост. Вольный торговец уверенно двигался вперед, оценивая свой корабль. Купленный совсем недавно, он уже был покрыт трещинами и царапинами, одновременно портящий вид машины, но в то же время рассказывающая историю его побед и поражений. Неизвестно, сколько боев еще он сможет выдержать, однако Маркус уже поклялся себе, что встретит его конец на самом борту, с улыбкой на лице. Потому что, как говорили старые легенды, капитан идет вместе с кораблем к черной дыре. Моя родная планета когда-то была преуспевающим цивилизованным миром, известным своей развитой торговлей по всему сектору. Однако нападение орков, варп-шторм и изоляция на 2000 лет изменили и нас. Этот миф я помню только по рассказам, но на моей планете все ее знают. Развитая и прогрессивная корпорация, объединявшая весь мир и честно отдававшая Империуму свою долю, лишившись всех связей, медленно, но верно деградировала, превратившись в жалкую феодальную пародию на то, что было раньше. И когда варп-шторм пропал и Империум вновь нашел нас, они встретили лишь тень былого величия. Жалкий загнивающий кусок. Маркусу не нужно было самому открыть дверь, просто стоило слугам увидеть его, как они быстро передали команды на бортовой мостик и все пришло в движение. Начав резво вступать на корабль, он взял у одного из помощников портативных кагитаторов и сразу же начал отдавать приказы, при этом не прерывая свой рассказ. Его люди начинали двигаться все активнее, начиная действовать как единый организм под надзором вольного торговца, в котором и родился, собственно, простой сын охотника. Я должен был уже десятки лет как умереть от старости, если бы не один самый глупый случай. Всегда любил исследовать дикий лес, где когда-то стоял крупный город, поглощенный катастрофой на фабрике. И во время одной из прогулок решил рискнуть и залезть в забытое хранилище, которое оказалось моим билетом в богатую жизнь. Полная нетронутого адаманта и десятков тонн драгоценных металлов, вместе с еще целой кучей нереализованного оружия, техники и базы данных с очень интересными чертежами. Даже тогда я понимал, сколько это все стоит и что со мной сделают, если узнают о таком сокровище. Двигаясь дальше, они с Борисом уже дошли до лифта, начавшего вести их к самому сердцу корабля. У них не было своего телепорта, так что приходилось использовать более медленный, но также стабильный и проверенный веками подход. Так что я решил поступить хитрее. Часть легенду насчет чего проще всего стряпать, действительно сбагрил, но то были гроши. Важнее то, что, заполучив капитал, мне удалось стать частью купеческой гильдии планеты. А там несложно найти хороших людей, что помогли юному дураку за довольно немаленький процент не умереть и стать владыкой несусветного богатства. Добравшись до нужного места, Маркус тем же спокойным движением зашел на капитанский мостик, после чего вальяжно сел на свое кресло. Борис остался стоять рядом, с полным печали взглядом смотря на своего лидера, однако уже ничего не говорил. Поняв бессмысленность своих попыток остановить лидера, он смирился со своей судьбой. «Скажу честно, мне тогда просто несказанно повезло», — с улыбкой произнес вольный торговец. «Удалось найти единственного купца на весь мир, что не бросил тупого и наивного пацана с горящими глазами, забрав все его богатство, а поступил по всей чести. Конечно, он взял себе процент от перепродажи и реализации, но также дал протекцию и даже кое-какую защиту от администратума с механикусами. Наставник взял меня под свое крыло, объяснив, что настоящий торговец никогда не преуспеет без толики удачи. И ее, якобы, у меня было навалом. Если так посмотреть, то, наверное, тогда я ее всю и потратил. А сейчас просто отдаю проценты. Я понимаю, но вы не должны губить всех нас ради гипотетической возможности остановить культистов. Уверен, силы планетарной обороны с космическими десантниками смогут переломить ситуацию и без наших вихревых ракет. Знаете, через что мне пришлось напролезть, чтобы заполучить всего десяток их? У вас хотя бы план есть? Вопросил техножрец, вскинув руками от эмоций. Лучше. У меня есть набросок плана. А если быть серьезным, то да, я не планирую жертвовать вашими жизнями ради каких-то своих туманных идей. Каким бы я тогда был капитаном? Тяжело выдохнув, Маркус поправил свои волосы и вновь взглянул на кагитаторы, показывающие серьезную нехватку командного состава. Нет, это совершенно неприемлемо. Моя идея в том, что использовать главную слабость проклятых сил против них. Господин Святой во время странствия рассказал немало полезного про них, а потому кое-какие идеи у меня имеются. И основная из них – покинуть космопорт, сбагрив им дезинформацию, что мы везем один очень важный и ценный предмет, который поможет расправиться с ними. У меня как раз волей случая и одной давней попойки есть связи с одним очень важным человеком во флоте, что сможет нам сейчас помочь. И если слова святого насчет чрезмерной гордыни хаоситов и их желания покрасоваться, уничтожив последнюю надежду врага, верны, то у нас вполне может все получиться. Наконец, закончив говорить и отдавать приказы, Маркус повернулся к своему ближайшему другу, который сопровождал его уже не первые десяток лет. Борис только устало смотрел вперед, в то же время анализируя все технические характеристики корабля, и всеми своими ментальными возможностями дорабатывая план его лидера, которому уже не один десяток раз доверял свою жизнь. Тяжело вздохнув, он слегка повернул к нему свою голову, после чего с удивительной уверенностью произнес всего одну фразу. «Вместе до конца, капитан, вместе до конца». Алладаис с мрачной улыбкой смотрела на легионы демонов, вырывающиеся из недр Сцинтилы. Очередной мир Монкеев, который пал под напором жаждущего принца и его бесчисленных тварей. Первый, который она видела своими глазами, но определенно не последний. И пусть подобные мысли были несколько предвзятыми и даже ироничными для представительницы рода Эльдар, но только не для нее и только не для ее народа, который действительно смог восстать из пепла великого падения. Ее братьев и сестер, которых как бы они ни ненавидела, но лучше прочих потомков древних сохраняли свое наследие. И даже не считая того, что она до сих пор находилась в изгнании, и за ее голову обещана огромная награда, бывших друг Хари не бывает. Гемункулы, мастера изменения плоти, отлично сохранившие знания темных дисциплин былой эпохи, способны на куда большее, чем просто кардинально изменить внешность, сделав ее неотличимой от представителей Эльдар разных народов. Она даже слышала некоторые слухи, что кому-то удалось превратить особенно провинившихся в людей, но не знала, насколько это истина. Судя по тем мучениям, которые она прошла при серьезном изменении внешности, трудно представить чувства от еще больших преображений. Хотя она давно убедилась, что жизнь человека не такая уж трагедия. Примитивные монкеи оказались на удивление одаренными и талантливыми, несмотря на свою хрупкую плоть. Уже скольких могущественных людских псайкеров она видела, что способны бороться с лучшими провидцами, имея каплю их опыта и знаний. Слишком много и в то же время слишком мало. Пусть обычные люди еще не осознавали это, но их раса все активнее вступала на новую ступень эволюции, раскрывающей потенциал их разума. И пусть все эльдары на порядок превосходят среднего человека, но у людей не было естественного предела их сил. Настоящие владыки реальности рождались редко, но уже один гарантировал доминацию их цивилизации на 1000 лет. Именно из-за этого их цивилизация правит звездами, а ее народ скрывается в тенях. И пусть Вект расширил свою империю настолько, что их караулы теперь находятся практически в каждой уголке галактики, а число Друкхари немногим уступает людям, но они продолжают скрываться подобно крысам. А император все продолжает освещать путь человечества. Вот взять ее саму, например. В теории, она могла бы стать очень могущественной чародейкой, не хуже лучших человеческих колдунов. Однако стоит ей воспользоваться хоть каплей сил, как ее маскировка спадет и падший мигом заберет ее душу. А ее эта судьба не устраивала совершенно. Будучи выращенной в капсуле клонирования, одной из многих миллиардов бедных душ темного города, у нее первые века не было выбора, кроме как рвать глотки всем за шанс подняться на вершину и не пасть в процессе. Кровь, гниль и грязь заполнили центр паутины до самых краев, и она стала одной из тех, кого просто насытила такая жизнь. Несмотря на предрассудки, мало кому из темных эльдар с рождения нравится причинять бессмысленную и бесконечную боль, питающую жаждующего принца. Их учат этому с детства, но не все сдаются. Она выдержала, и во многом только потому, что у нее никогда не было настоящей возможности подняться в рангах и сделать это своей обыденностью, но подобное объяснение она все равно считала достойным. Алладаис даже никогда не пытала или убивала людей, чем постоянно пользовалась в переговорах. Однако в этом не было никакого проявления ее этичности, раньше ей выдавали только синекожих неизвестных ксеносов с дырой посреди лба, которые выдавали исключительно капли психической энергии, поддерживающей защиту от демонов. А покинув Каммару, она уже не хотела придерживаться старых принципов и полностью приняла свой новый образ. И пусть ситуация стала крайне опасной, когда ее маскировку раскрыли, но шансы выжить все еще имелись. Нужно лишь отправиться на самоубийственную миссию, остановить прорыв демонов и, желательно, разобраться с чемпионом бога хаоса. Легче легкого. Однако она это сделает. Пройдет через саму бездну, но сделает. Все ради обещанной награды. Друкхари редко покидают свои владения, а миры корабли еще реже принимают новых членов, однако все эльдары стараются не бросать друг друга. И если она докажет свою полезность и готовность поставить жизнь ради общего блага, то ее действительно могут взять. Алладаис не хотела признаваться даже себе самой, но ей чертовски надоело не иметь места, которое можно назвать домом. И судя по начавшему готовиться к взлету кораблю одного очень уж невезучего монкея, она даже начинает догадываться, как собирается все провернуть. Интерлюдия. Вечный. Всегда ненавидел телепорты. Даже остатки темной эпохи на древней Терре не могли исправить гадкое ощущение беспомощности в процессе перехода из одной точки в другую, и машина техножреца, даже усовершенствованная, не исключение. И мы рады вас видеть, господин Натрей, с улыбкой произнес Маркус. Вижу, что наши шансы победить стремительно поднялись с вашим прибытием. С вашей-то помощью все будет нам по силам. Оставил бы разборку с этой проблемой на один из более секретных инструментов Инквизиции, но вас повезло, что я не особо поддерживаю их методы. Уверяю, как только проблема хаоситов исчезнет, тут начнется такая кровавая бойня, устроенная одними рыцарями, сурово произнес Атрей, пытаясь показать всеми доступными методами, что он думает про своих прочих сынов императора. Я еще помню, кто их основал и не собираюсь менять мнение насчет их сути. Кстати, а святой в порядке? Аккуратно перевел тему Маркус, понимая, что старый герой начинает рассказывать вещи, которые ему совершенно не следует знать. А то у нас все чуть ли не все навигаторы ослепли от вспышки. Подозреваю, что ее во всем секторе увидели. Атрей нахмурился, но ничего не ответил. Маркус незаметно сжался в свое капитанское кресло, не решая дальше продолжать эту тему. «Сейчас нам нужно разобраться с силами хаоситов на планете. Последний живой чемпион все еще представляет огромную опасность, и разобраться с ним будет той еще задачей», — кратко ответил он. «А что насчет проблемы зеленокожих и всей флотилии культистов, прямо сейчас разоряющей звездную систему?» — вопросила Эльдарка, до этого скрывавшаяся в темноте. Маркус даже не удивился, что Элэдаис каким-то образом очутилась на его корабле, и даже был несколько рад внутри, что она рядом. Вместе пройдя столько всего, они действительно считали себя близкими друзьями и верными соратниками. Велизарий Каул уже связался с миром кораблем и оставшимися представителями Звездного флота, подготавливая ответную атаку. Да и сам Воевода Драунг является довольно специфичной личностью даже для своей расы, отчего существует шанс, что мы разойдемся миром, или откупимся чем-то. В противном случае кровопролитие выйдет слишком затратным по времени и вложенным ресурсам, ответил Кустодес, явно при этом что-то скрывая. Хаоситы куда опаснее в том плане, что могут доставить куда больше проблемы, чем орки, если надолго засадят в одном месте. На некоторое время в капитанском мостике повисла тишина. Все находящиеся в нем личности либо обдумывали, что делать дальше, либо занимались поддержкой работы корабля. «Так каков план?» – первой задала самый важный вопрос Элэдаис. «Просто ждать, когда они явятся и ударит случайный корабль, пытающийся покинуть планету. Вроде как их силы на Земле, и если они не взяли с собой из варпа пустотный корабль, то им нас не достать. Первое и самое важное правило в жизни – никогда не недооценивайте хаос. Демоны, если прекратят играть и действительно начнут действовать серьезно, способны на куда большие, чем даже самый опытный псайкер. И все становится куда хуже, когда в дело начинают вмешиваться их покровители», — ответил Атрей, сразу же выхвативший свой легендарный клинок и направившийся в сторону врагов. Эльдарка не стала медлить, и последовала за ним, на ходу доставая лазвинтовку. «Капитан?» — вопросил рядом стоящий техножрец. «Сейчас наша задача в том, чтобы не дать тварям разрушить наш корабль, и именно этим нужно заниматься. Большая часть экипажа уже в безопасных местах, а потому пострадать могут лишь редкие наемники и лица, которым я не особо доверяю. К тому же у нас уже есть способ использовать одну измененную бомбу таким образом, чтобы сильно насолить врагу». Филлинит, державший в дрожащих руках старенький болтер, не мог выстрелить в свою цель, которая с гадкой улыбкой наслаждалась страданиями и страхом нелюдя. Высокий, закованный в сиреневую броню космический десантник протянул к солдату свое щупальце, пока в другой поигрывал клинком, слегка крутя его из стороны в сторону. «Ну и чего ты ждешь? Боишься меня?» — с усмешкой спросил Люций. «Не волнуйся, и просто стреляй. Это же твоя работа — уничтожать нечисть. Так выполни же ее, дорогой». Чемпион Слоаниш де Сих продолжал напоминать космического десантника, однако последние изменения серьезно изменили его. Теперь его броня состояла из сгустков плоти, похожих на вечно кричащие лица мужчин, женщин, детей и даже совершенно непознаваемых монстров. И судя по натянутой светлой улыбке обезображенного Астартес, Люций наслаждался каждой секундой их мук. Раздавшийся выстрел заставил самого солдата чуть вздрогнуть и даже уронить оружие. Он со слезами на глазах смотрел на то, как Астартес смеялся, наслаждаясь болью от пули, попавшей в его череп, и особенно тем фактом, что она оставила лишь небольшую царапину, зажившую за несколько секунд. «Хороший мальчик», Филлинит даже не успел разглядеть размывшийся от скорости силуэт, который одним взмахом клинка разделил его на две идеально ровные части. Люций сразу же после этого коснулся алой жидкости, покрывшей собой пол, после чего коснулся ее вытянутым языком. «Несколько экзотичная кухня, однако почему бы порой не побаловать себя чем-то новеньким?» Чемпион Слоаниш не успел закончить свой ритуал, и вместо продолжения шутки оказался вынужден блокировать своим мечом клинок, появившийся словно бы из ниоткуда. Атрей двигался в тенях с удивительной скрытностью и ловкостью для своего роста и веса, и даже чемпион едва за ним поспевал. Как же приятно наконец-то встретить хоть какое-то испытание, а то уже даже несколько надоело резать сирот, да пожирать младенцев. «Разнообразие – это краски, которыми мы придаем жизни искру». Атрей не отвечал на его уловки и просто продолжил наносить удары. Пусть он и стар, но Кустодес остается величайшим воином человечества даже спустя 10 тысяч лет верной службы. Его скорость и физическая сила поражали и в разы превосходила ту, которую способны показать лучшие из Астартес. Но Люций тоже больше не был простым космическим десантником. Даже во времена крестового похода он являлся одним из лучших мечников галактики, которому практически не имелось равных. И становление величайшим воином целого бога Хаоса значительно прибавило ему сил, при этом лишив части ментальных. «Воин без рассудка не опаснее дикого зверя», — тихо произнес Атрей, парируя удар проклятого клинка и уворачиваясь от молниеносно быстрого щупальца. «Слушай, а чего ты вообще добиваешься? Хочешь убить меня?» — резко задал вопрос улыбающийся чемпион. «Кажется, я даже помню тебя на Терре, когда Харус потрошил труп, что ты называешь богом. И судя по тому, как тебя потрепало время, мне просто тебя жалко. Если честно, даже мне будет противно залезать в эту старую и полусгнившую плоть, что ты называешь своим телом. Сразу видно, насколько совершенна работа вашего создателя. Жалкие 100 веков и его величайшие сыны не лучше простых смертных». Люций захлебывался в приступе истерического смеха, с еще большим упорством начав пытаться задеть Кустодиса, однако тот всегда успевал увернуться в последний момент. Подобный танец все сильнее увлекал чемпиона, наслаждавшимся положением своего врага. Атрей идеально защищался, однако еще не совершил ни единой атаки. «Какой умный нашелся», — облизав губы, произнес Люций, в безумном порыве рванувшись в сторону своего врага, полностью забыв про защиту. «Умнее некоторых, это точно», — спокойно произнес Кустодес, перекатываясь в сторону, после чего бросил в него гранату, до этого незаметно висевшую на его поясе. Люций с радостью принял ее на свою грудь, однако она лишь временно ослепила его. «Какой дешевый трюк! Не думал, что щит императора до такого опустится», — с раздражением произнес он. «Ты понятия не имеешь, что по-настоящему верный воин сделает ради миссии всей своей жизни. Подобный тебе даже представить себе подобное не может», — произнес неожиданно появившийся женский голос, после чего прозвучал короткий звук щелчка. Стоило Люцию только прийти в себя и оглядеться, как его настроение резко испортилось. Ведя войны уже больше 10 000 лет, он прекрасно осознавал, какая кустарно сделанная ракета вылетела из гранатницы, которую держала Ильдарка, и он ненавидел абсолютно вся, связанная с этим видом оружия, длинноухая мант. Следующий миг пространство разорвалось и исказилось, открыв дверь в имматериум. Измененное механикусами вихревое оружие не наносило физического вреда, оно просто переносило все в радиусе в океан душ. Люций за мгновение погрузился в потустороннее измерение, и даже саму Элэдаис затянуло бы туда, если бы Атрей в последний момент не схватил бы ее и не оттащил в сторону. Врата в варп через секунду захлопнулись, забрав с собой чемпиона вместе с частью корабля, однако уменьшенный по мощности заряд не разнес корабль. Техножрецы успели в кратчайший срок совершить чудо и уменьшить его мощность до минимума. «Благодарю», — с некоторым удивлением произнесла все еще шокированная Ильдарка. Кустодес ничего не ответил, и лишь повернул голову в сторону, прислушиваясь к другим сражениям на корабле. «Еще достаточно тварей, у нас есть работа. То есть вы хотите сказать, что попали на мой личный линкор, прямо в мою личную комнату, самое защищенное место на корабле, из-за фокусов уже несуществующей и мертвой ведьмы?» Драунг холодным взглядом рассматривал угодившую к нему псайкершу, в то же время раздумывая, что с ней делать. Принцесса же сердито поглядывала по сторонам, оценивая уровень угрозы орков вокруг себя. И пусть крупный воевода был опасен для обычного человека, однако для могущественной псайкерши тоже, пусть это не столь очевидно. Орки являлись очень странной расой. Формально, самой психически единой и могущественной среди всех известных в галактике, из-за чего каждый из них был одновременно велик и жалок. Жалок настолько, насколько могла совершенная машина убийств, уже 10 000 лет ведущую с человечеством бесконечную войну, размножающиеся с невероятной скоростью и способные дать физический отпор даже Астартес. Самой главной их способностью являлось психическое поле, объединяющее их перед единым лидером, ведущих их на особенно крупную войну. Арачьи Вакх – конфликт воистину апокалиптического масштаба, буквально искривляющий реальность всей галактики. Орки могли на основе своей веры менять мир, как им захочется. Благодаря этому их технологии, собранные из мусора, и обладали столь поразительной эффективностью. Именно поэтому они не бесконтрольно убивали друг друга, а следовали единой воле своего лидера, чаще всего самого сильного и могучего орка. И проблема этого психополя в том, что орки верили в мощь и неприкасаемость своего лидера, а потому прочим псайкерам было тяжко сражаться с ними. Даже немногие сохранившиеся легенды про императора рассказывали про то, что он уничтожал их с помощью своего гения и физического мастерства, а не чародейства. Но еще одна проблема – это чудилы. Зеленокожие псайкеры и колдуны могли использовать коллективную веру своего народа для создания разнообразнейших приемов, порой недоступных даже самым опытным и искусным чародеям. Их методы столь безумны, что некоторые просто не могли осознать их. И судя по взгляду холодных сияющих зеленым глаз, принадлежащих закутанному в черный балахон орку возле Драунка, он являлся чудилой, причем очень и очень сильным. Вполне возможно, что даже сильнее самой принцессы, а следовательно даже ее попытка уничтожить все здесь и сбежать может привести только к прискорбным для нее последствиям, как для ее тела, так и для души. Раз вы уже здесь, то не раскроете один секрет, мои шпионы уже донесли до меня всю необходимую информацию, но кое-какая деталь все выбивалась из общей картины событий. Так можно задать вам один вопрос, лишенным эмоций голосом спросил воевода. И какой же, зачем вы предали свой род, встали на сторону хаоса? Вижу, что вы не глупы, и не могли не понимать, к чему это приведет, объединив руки домиком, спросил лидер орков. Принцесса улыбнулась, и едва сдержала порыв засмеяться. Интуиция ей подсказывала, что подобное выступление отнюдь не обрадует Ксеноса, а потому с ним нужно вести максимально конструктивный разговор. Я не дура, и знаю, к чему ведет поклонение проклятым богам. Училась у полноценной бывшей инквизиторши, как-никак. Однако порой жизнь просто не дает нам иного выбора, либо быстрая и мучительная смерть, либо медленно жжение, где придется бросить в костер все, что дорого мне. И так как сжигать вещи я всегда умела и даже любила, исход игры был очевиден еще до ее начала, криво усмехнулась ведьма. Знаете, каково жить, слыша всех демонов в радиусе сотни тысяч километров? Каково каждый раз, закрывая глаза, встречать призраки ошибок и ушедших людей, преследующих тебя и выворачивающие тебе душу? Каково превратить весь собственный город в пепел, только потому что не смогла сдержать силы?